Глава 15. У входа в здание суда Дентон остановился и стал ждать. Раблезианская фигура Агюста Спайла двигалась по улице со стороны собственного дома. Шеф полиции всегда ходил на работу и с работы пешком, в надежде, что это поможет ему похудеть. Но этого не случилось, потому что потерянные за время пешеходной прогулки унции с лихвой покрывались и его аппетитом во время еды. В здание они вошли вместе. «Только что получено послание из больницы», — доложил сержант Гарли и вручил шефу большой конверт. В кабинете Спайл взгромоздился на свой стол, указывая Дентону на кресло, вскрыл конверт и достал два двойных листа бумаги. Он быстро просмотрел их, потом, протянув один Дентону, стал внимательно читать второй лист. Дентон вздрогнул. Первая страница двойного листа была озаглавлена большими буквами «Результаты посмертного вскрытия». Ниже помельче значилось тело и далее напечатано на машинке Анжелы Дентон. Далее сразу же следовали прочие сведения: возраст, пол, рост, вес, цвет волос и глаз. Первый пункт назывался «Внешний осмотр трупа». В нем значилось: тело находится в средней стадии разрушения, верхний покров после смерти поврежден некоторыми небольшими животными, возможно, лисой или дикой собакой. В правой нижней четверти желудка имеется рана, нанесенная выстрелом из охотничьего ружья. Следы пороха внутри и вне раны свидетельствуют, что выстрел был произведен с довольно близкого расстояния, видимо, в пределах от 4 до 6 футов. Остальной текст двух листов с обеих сторон был напичкан медицинскими терминами, которые не сообщали ничего нового. Все было ясно из первого пункта. Смерть Анжелы наступила от выстрела из охотничьего ружья. В пункте примечания сообщалось два факта. Количество и вес дробинок, из чего следовал вывод, что охотничье ружье было 12-го калибра. Еще утверждалось, что смерть Анжелы наступила между 10 днями и 2 неделями ранее момента обнаружения тела. Учитывая, что тело было обнаружено через 12 дней после исчезновения, считалось возможным, что смерть наступила именно в ночь исчезновения. И то хоть какой-то прогресс, мрачно подумал Дентон. Шеф читал очень медленно, и Дентон ждал. Когда Спайл кончил, они поменялись листами. Второй отчет касался Джорджа Геста. Медицинская терминология была гораздо причудливее. Дентон заглянул в последний пункт «Причина смерти». Текст гласил: «Многочисленные контузии перикардиума и миокардиума в результате переломов грудной клетки и проникновения костей в стернальную полость. Смотри примечание». Глядя в пункт примечания, Дентон прочел: время смерти установлено по остаткам пищи в желудке, принятой внутрь в 18:00 в день смерти. Смерть произошла между 1:30 и 2 часами ночи. Однако это не устанавливает время несчастного случая, так как субъект не был убит мгновенно и мог несколько часов находиться без сознания. Второй параграф в пункте примечания, казалось, сам просился в пункт причины смерти. Он гласил: некоторые из многочисленных повреждений могли послужить причиной смерти, но повреждения в области сердца, упомянутые в пункте причина смерти, должны были привести к немедленной смерти. Смотри, череп и туловище. Эти повреждения все кажутся одновременными. Дентон снова вернулся к первой странице, где шли различные анатомические описания. «Ты разбираешься в этом трёпе, Эджи?» — спросил он, когда Спайл закончил чтение отчета о смерти Анжелы. «Достаточно для того, чтобы иметь общее представление, Джим. Твоя жена была убита выстрелом из охотничьего ружья, а Джордж умер от пролома груди. Не понимаю, как он мог быть мертвым, когда свернулся с обрыва. Похоже, что это действительно несчастный случай». Дентон нахмурился. Он мог быть без сознания, когда ехал по дороге. Обрати внимание на пункт «Череп». Взяв в руки отчет, Спайл внимательно перечел указанный пункт и пожал плечами. То, что у него разбита голова, ясно. Было бы странно, если бы этого не было. Он весь покрыт синяками и кровоподтеками, не говоря о различных переломах. Дентон встал. «Хорошо, Эджи, но я еду в больницу. Я хочу, чтобы доктор Ольсен объяснил все это на понятном мне языке». «Конечно, Джим», — слабо улыбнулся Спайл. «И дай мне знать, если он скажет что-нибудь такое, что я тоже сумею понять». Когда Дентон был уже у самой двери, он окликнул его. «Эй, Джим!» «Да», — обернулся Дентон. «У тебя есть охотничье ружье 12-го калибра, не так ли?» «Да, но разве такие же ружья не у каждого в городе?» «Не сомневаюсь. Ты давно стрелял из него?» Дентон достал из кармана связку ключей, отцепил один из них и бросил на стол Спайла. «Этот ключ от передней двери. Ружье в чулане, в северной спальне, и я разрешаю тебе обыскать весь мой дом. Можешь взять его на память. У меня есть ключ Анжелы». «Не надо сердиться, Джим», — запротестовал Спайл. «Я рассматриваю все версии, ты это знаешь». «Рад слышать это», — сухо сказал Дентон. «Тогда, я полагаю, ты рано или поздно допросишь Мэтта Фаллона и Нормана Виатта». «Конечно, Джим», — в замешательстве пробормотал начальник полиции. «Конечно, ты это сделаешь», — подумал Дентон, — «когда не сможешь пришить это дело мне». Но затем Дентон решил, что это было бы несправедливо. У Эджи Спайла нет оснований подозревать Мэтью Фаллона, и пока он с неохотой думает о Нормане Виате. Для Эджи, для старины Эджи Смайла, это слишком большое дело, и он это знает. Прости, Эджи, эти дни я немного раздражен. Пока. Смайл благодарно посмотрел на него. Напротив морга Дентон обнаружил дверь с надписью «Патологоанатомический отдел доктор Гораций Ольсен». Он открыл дверь и вошел. Окружной патологоанатом был плотным седым человеком, которому едва перевалило за 60. Доктор Ольсен не был уроженцем Риджмора, но исправно посещал клуб, и Дентон встречался с ним по разного рода общественным делам, а также играл в гольф. Дентону показалось, что тот явно нервничает. Начальник полиции Спайл только что показал мне ваши отчеты о вскрытии моей жены Джорджа Геста, — начал без предисловий Дентон, когда сел на указанный ему стул. — Мне бы хотелось кое-что уточнить у вас, доктор, относительно данных о смерти Геста. — У меня здесь есть копия, Дентон. Патологоанатом держал в руках такой же конверт, как у Спайла. — Я не уверен, что могу, — Дентон улыбнулся. — Позвоните Эджи Спайлу. Кстати, я вдвойне заинтересован в этом деле, как представитель прессы Риджмора и как вдовец одной из жертв. Вы правы, улыбнулся Ольсен. Что же вас интересует? В разделе «Череп» вы описываете повреждения, которые были у Геста. Как дилетант в вашем деле, я называю их переломами. Заглянув в отчет, Ольсен кивнул. Доктор Ольсен, я думаю, что смерть Джорджа Геста лишь похожа на несчастный случай. Иначе говоря, я полагаю, что это вообще не было несчастным случаем. Я считаю, что его сперва ударили по голове, а когда он потерял сознание, машина была направлена под откос. Он был жив, но находился без чувств. Это возможно? О, да. Степень эпидуриальной гематомы в передней части головы и повреждения мозга указывают, что он находился в бессознательном состоянии перед смертью. Но они не были причиной смерти. Есть ли возможность медицинским путем доказать мою правоту, доктор? Я бы сказал нет, Дентон. Вы можете объяснить причину этого на языке, который был бы мне понятен? Дентон не сумел скрыть своего разочарования. Попробую, терпеливо сказал Ольсен. Если бы первичный удар привел к немедленной смерти, вашу гипотезу можно было бы легко доказать, потому что травмы от катастрофы он получил бы уже посмертно. Если бы он умер сразу от удара машины об землю, то и это медицински было бы доказуемо. Но оглушающий удар по голове незадолго до падения машины с обрыва не дает патологических различий в картине. Увидев сомнение на лице Дентона, Ольсен торопливо продолжал. Учитывая эти соображения, я и написал, что Джордж Гест был жив после падения машины, но находился без сознания. И в таком состоянии был до самой смерти, возможно, несколько часов. Но могло случиться и другое, доктор Ольсон, не так ли? Моя версия о предварительном ударе по голове не вступает в противоречие с вашей медицинской точкой зрения? Совершенно верно. Его голова была проломлена от удара о каркас дверцы машины при падении с обрыва. Но такой же перелом мог быть сделан человеком за полчаса до этого. Спасибо, доктор. Дентон встал. Вы можете сделать мне одолжение? Смотря какое, улыбнулся патологоанатом. Позвоните начальнику полиции Спайлу и повторите ему то, что сказали мне.